Больше всего их пугало то, что нужно было официально явиться в усадьбу бывшего детского дома и известить арендаторов о необходимости срочно освободить помещение. Одно дело — оформить бумажки у себя в кабинете и поставить все нужные подписи, и совсем другое — говорить слова, глядя в глаза тем, от которых взял деньги и которых, мягко говоря, кинул, польстившись на более крупную сумму. Что и говорить, мероприятие не из приятных. Еще какая-то сумма ушла на организацию пикета. По всей округе собрали жителей, вручили им плакаты с надписями «Детский дом детям» и «Долой пришлых из детского дома» и объяснили, что и как нужно делать. Пикетчики должны были обеспечить официальным лицам моральную поддержку и выступить живым аргументом в пользу скорейшего расторжения договора. «Мы не хотели беспокоить вас раньше времени. Мы полагали, что все обойдется одними разговорами», — говорил арендатору представитель местной администрации. «Но видите, как все обернулось. Я ничего не могу с этим поделать. Договор аренды был заключен с нарушением закона и в обход правил. Вы сами это знаете. Мы могли сдать усадьбу в аренду только на короткий срок, с условием немедленного освобождения помещения арендаторами, как только появится возможность финансировать детское учреждение. Мы отступили от нормы. Мы заключили с вами договор на 3 года, потому что были уверены, что за 3 года деньги на детский дом не появятся. Но они появились. У нас уже и без того крупные неприятности из-за 3-летнего срока договора. Поверьте мне, мы сделали все, что могли, чтобы отстоять ваши интересы, но, увы. Ташков стоял в толпе жителей, изображавших разгневанную общественность, и внимательно изучал окрестности. Бетонный забор, окружавший усадьбу, был высоким, и Александр, играя роль энтузиаста-активиста, забрался на крышу автобуса, который привез пикетчиков, и поднял плакат высоко над головой. Наметанный глаз его то и дело выхватывал из коричнево-зеленой массы деревьев, окружавших здание, движущиеся объекты. Да, охранников здесь более чем достаточно. И что хуже всего, они несут службу не только по ту сторону бетонного забора, внутри огороженной территории, но и снаружи, на склоне горы. Серьезные ребята эти арендаторы. Если затевать силовую комбинацию, то потери будут нешуточными. Правильно он сделал, что пустил в оборот деньги богатого. Если можно обойтись без крови, то нужно обходиться, каких бы денег это ни стоило. Жаль только, что не все руководители это понимают. Василий Игнатьевич не вышел на крыльцо проводить визитера. Все происшедшее было как гром среди ясного неба. И надо ж так, одно к одному. Аякс дал команду через 3 дня избавиться от девчонки и от Мирона. А тут еще эта неприятность. Из 3 отпущенных дней прошло 1.5, но предпринимать ничего пока нельзя. Могут приехать эксперты, и показывать им нужно живую Наташу, а не труп. Ничего, может быть, к утру все утрясется. Но дело принимало совсем плохой оборот. После отъезда официального гостя пикетчики не разъехались, как ожидал Василий, а продолжали стоять вокруг усадьбы, не выказывая ни малейшего намерения расходиться. Более того, когда начало смеркаться, они вытащили из автобусов палатки и стали разводить костры с явным намерением готовить еду. Да они что, ночевать здесь собрались? Идиотизм! Василий набрал в грудь побольше воздуха и вышел за ворота. «Граждане!» — громко и как можно увереннее сказал он. «Собирайте свои вещи и расходитесь по домам. Представитель администрации поставил меня в известность о принятом решении. Я с ним согласен и ничего не оспариваю. Мне была дана неделя на то, чтобы вывести имущество и освободить особняк. Даю слово, что через неделю нас здесь не будет. Ваша демонстрация лишена смысла. Меня ни в чем не нужно убеждать. Мы решили все вопросы». В ответ ему раздался рев голосов. Над толпой взметнулись новые плакаты, которых днем Василий не видел. «Кацапы, долой с украинской земли! Украинские земли украинцам! Мы останемся до тех пор, пока вы не уберетесь отсюда! Вам верить нельзя! «Убирайся из усадьбы, она принадлежит детям!» «Кацап толстобрюхий, на украинском хлебе отожрался!» «Мотай отсюда, пока цел, нам работать негде из-за таких, как ты!» Агрессивность выкриков нарастала, и Василий понял, что мирными переговорами он ничего не добьется. Не стрелять же в эту толпу. Его фамилия стоит во всех документах на аренду, и если пострадает кто-то из пикетчиков, спросят в первую очередь с него. «Чего вы добиваетесь?» — громко спросил он, стараясь не терять хладнокровие. «Почему не расходитесь?» «Тебя караулить будем», — раздался голос из толпы. «Посмотрим еще, как ты имущество начнешь вывозить. Все машины проверим, чтоб ты детдомовского чего-нибудь не прихватил. Давай, иди, собирай свои манатки».